и, возможно, оно было составной и необходимой частью испытания, которое ему пришлось держать и которое он, похоже, выдержал. Он представил, как сейчас кто-то внимательно следит за ходом его мысли. Возможно, его рассуждение, как прежде его галлюцинации, проецируется на каком-то экране. И он стал додумывать все до конца. Трижды в год на Лигее обрушиваются ураганы, сметающие все на своем пути. Здесь не осталось бы ничего, любое сооружение человеческих рук было бы опрокинуто, сдуто, сметено. Но проходит пора урагана, и вновь появляются деревья и трава. Снова воздух рассекают птицы, нашедшие где-то убежище, из каких-то потайных нор выползает животное и греется в теплых солнечных лучах. Так неужели человек не нашел бы в таких условиях самого простого, но гениально простого решения? Да ведь сам он, размышляя о том, каково будет здесь работать землянам, решил задачу, причем даже двумя способами. А испытание? Действительно ли оно было необходимо для того, чтобы люди одной планеты протянули руку людям другой? Наверное, если бы форпост был развернут на Лигее чуть позже, все было бы по-другому. Но у них была возможность испытать существо, появившееся у них дома неизвестно откуда и с неизвестными целями. И они испытали его, чтобы убедиться в том, что он храбр, добр, находчив. И пока все говорит о том, что он вел себя так, как они этого ждали от него. От чего это зависело? От его подготовки, тренированности? Возможно. А Данилевский? Что ж, и он в конце концов решил бы, вероятно, задачу. Человек должен был бы решить ее, пусть не с первой попытки, но с десятой, с сотой. Наверное, так будет всегда. Чтобы подняться на следующую ступень, человек всегда должен будет пройти испытание, показать кому-то и прежде всего самому себе, что он, человек, может все. Макиш ходил под прозрачным куполом форпоста. Теперь время тянулось медленно, а ему хотелось, чтобы оставшиеся минуты пронеслись мгновенно. И теперь он уже почти наверняка знал, что ему будет показано во время третьего сеанса испытания. И не ошибся. Стены форпоста в назначенный час вновь растворились. Он снова стоял на песке без скафандра и смотрел, как на безжизненной и безлюдной до этого равнине один за другим поднимаются из-под земли странные решетчатые и ажурные сооружения, которые были, вероятно, домами, заводами, энергостанциями, уходящими с помощью каких-то специальных механизмов на время ураганов глубоко в недра планеты. Он слушал, как наполняется воздух гулом голосов. Ему навстречу шли люди, шестипалые, в серебристо-голубых одеждах, делающие на ходу знаки приветствия. Руки скрещиваются над головой и раскачиваются взад и вперед. И он тоже сделал такой же знак и пошел к ним. Все. Видение тут же кончилось. Он снова был в форпосте один. Направляясь в шлюзовую, Макиш улыбался. Вот сейчас произойдет то, что никогда еще не было ни с одним человеком. Но он не чувствовал волнения, ему просто было хорошо. Вот сейчас он наденет скафандр и выйдет на поверхность Лигеи. Минут через 30 здесь рядом с форпостом опустится космокатер Степанова. Но еще до этого, должно быть, он, разведчик Макиш, наяву увидит, как появляются на поверхности планеты дома Лигеи. Наяву услышит, как воздух наполняется голосами людей Лигеи. И он пойдет им навстречу.